Глава 5. Прячась от дождя под навесом табачной лавки, любовалась плодами трудов своих. Заодно поглядывала на ворота Академии, когда откроются. Дерек не советовал связываться с некромантами, предлагал свою помощь, но я отказалась. Идти неведомо куда, особенно в сумеречный мир, не собрав достаточной информации, непрофессионально. Пусть я сочиняла статьи на грани похабщины и сентиментального романа, предпочитала литературу иного рода. Я много читала, в том числе научные статьи, чтобы на равных поддерживать разговор с теми, у кого брала интервью. Моя ли вина, что Юбер требовал выкидывать заумь? Интересно, чей материал он вырезал, а образовавшуюся дыру заполнил мной? После такой колонки я бы себя закопала. Перескакивая со строчки на строчку, вынесла нелестное осуждение о получившемся материале. Если он прочитал, совета мне не видать. С другой стороны, блузу я действительно расстегивала, и про воздержание правда. Я даже про достижения упомянула. Велел искать в справочнике, я и нашла, уж сколько было. Если честно, я торчала в лавке вовсе не из-за погоды. Пыталась уговорить себя двинуться дальше. И одновременно находила десятки причин, чтобы трусливо вернуться в свою квартирку под крышей. Она через две улицы, всего несколько минут, и... Только вот из окна видна часовая башня, и я все равно стану думать о нем. Поморщившись, бросила миробейтский вестник на прилавок. Гадость, а не колонка. Зачем только Леонтий согласился со мной побеседовать? Воскресила в памяти настороженный взгляд, которым он встретил меня в кабинете. Правильно, что хотел выставить в зашей, ничего путного в любом случае бы не вышло. После произведшей фурор колонки о прелестях лорда Аверса Юбер превратил Диану в озабоченную дамочку. «Сними с него штаны, малышка, и покажи всему миру оставшиеся», — попыхивая сигаретой, повторял главный редактор. «Мысленно оседлай и выстави оценку. Кому интересно читать о регалиях? К нам приходят за ощущениями. Тысячи женщин грезят прикоснуться к телу самых лучших мужчин Азольда. Пусть краснеют, бледнеют, берут нашу газету в постель, прячут от строгих мамочек. Продавай фантазии, Бажена. За них хорошо платят». А еще хорошо платили за рекламу, поэтому-то я и вставила упоминание госпожи Кариди. Всего один абзац и пачка хрустящих ассигнаций в кармане. Я стоила дорого, только почему-то впервые меня это не радовало. Может, потому что не успела позавтракать, затолкала в себя чашку дрянного кофе, иного в такой час не продавали, и отправилась на охоту. «Горячая штучка эта, Диана!» Продавец откровенно скучал и попробовал завязать со мной беседу. «А мужик — дурак, когда тебе такая цыпочка предлагает. Надо не козью морду делать, а брать быка за рога. Точнее, за другие весьма симпатичные части тела. Ну и жарить, само собой». Смерила его уничижительным взглядом. «Что, первую встречную?» «А чего такого? Мы, мужчины, просто устроены. Захотели — взяли, пошли окучивать новую. Это у баб постоянно сложности. Сопли, слюни. Любовь им подавай, подарки. Смотрю, у тебя богатый опыт. И весь из борделя. Там как раз обитали столь любимые собеседникам доступные женщины. Ни тебе чувств, ни подарков. Плати и сразу получи». «Ну, продавец немного смутился. Есть кое-какой». И предпочел сменить тему. «Кого-то ждете?» Кивнула. Внезапно задумалась. Вдруг я напрасно тут торчу, морально готовлюсь к очередному штурму Академии, а Леонтий спокойно завтракает на кухне какой-нибудь подружки в городе. Продавец прав. У мужчин все иначе. Они не живут от любви до любви. Если сердце Леонтия Грира пусто, то постель исправно занята. Укорила себя. Ты слишком много думаешь о нем. Ну, а как не думать, если другого знакомого некроманта у меня нет? Это была полуправда. Леонтий Грир превратился в наваждение, одним своим появлением перевернул мой мир с ног на голову. Как ему удалось снова сделать меня неопытной девочкой, у которой тряслись коленки и краснело лицо? Я 100 лет не пряталась ни от кого в дамской комнате. Тогда в ресторане, думала, сердце выпрыгнет из груди. А интервью? Какая разница, что он говорил? Право, Бася, тебя и похлеще называли, работа такая. Но я едва не расплакалась. Я! С этим нужно что-то делать. Для начала снова встретиться с ним, спокойно поговорить, убедиться, что Леонтий — самый обычный мужчина, а не демон во плоти. Только вот при мысли о нем живот завязывался морским узлом. Давненько я так не страшилась встречи с мужчиной, совсем на меня не похоже. Перевела взгляд на окно. Осень окончательно вступила в свои права. Если в начале недели блистало солнышко, всего 2 дня назад я наслаждалась красотой природы, теперь низкие тучи плотно заволокли небо, поглотив высокие шпили. Листья опадали с удвоенной силой, а после сегодняшнего ветра мостовые и вовсе укроют плотным пестрым ковром, как в октябре. С другой стороны, уже почти октябрь, всего 2 дня осталось. Ветер размазывал капли по стеклу, расцвело чуть больше часа назад, но за окном все те же сумерки, безвременье какое-то. Жутко не хотелось снова туда, в холод и дождь, но выхода нет. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Продавец попался настырный, перешел к активным действиям. «Может, я не декан и не маг, зато мужчина без самомнения. Вам бы девочкам не за принцами гоняться, а на простых работяг посмотреть. Сами тоже не Дианы, не драконьи принцессы, а нос воротите». Закатила глаза. «Ну кто так ухаживает?» Себе цену набил, даму унизил. «Прости, вечером занята». «Я допоздна работаю. Можем?» «Не можем», — раздраженно ответила я. «Приятно познакомиться, драконья принцесса. Ищу принца. Простых работяг прошу не беспокоить». «О, как раз ворота открыли, пора выдвигаться». Кинув на прилавок мелкую монету, затолкала газету в редикюль. Пальцы наткнулись на что-то твердое, визитка. «Лорд Эснак. Гостиница «Белая звезда».» Повертела картонный прямоугольник в руках. «Ах да, дракон! Совсем из головы вылетела». «Нехорошо. Крылатые лорды обидчивы. Надо непременно зайти. Осталось только понять, между какими пунктами расписания его вставить». День сегодня забит под завязку. С утра — академия и завтрак со Стасей. Выработаем совместную стратегию борьбы с матримониальными планами родни. Заодно обсудим гадальный салон. Поразмыслив, решила работать там вместе со Стасей. Я давно не пользовалась даром, но вдруг он вернется, тогда жульничать не придется, а духи надоели они. В полдень осмотр местных достопримечательностей и обед с родственниками. После бегом смотреть помещение, которое Стася подыскала для Дианы. Вечером, собственно, представление, а утром... Утром, надеюсь, ни мамы, ни дяди в городе уже не будет. Оставлю лорду записку, пусть сам назначит время. Убью сразу 2 зайцев, уважу дракона и не скончаюсь от переутомления. Кончик газеты попал в застежку и торчал из редикюля. А, плевать, не желаю терять время из-за такой мелочи. Я могла бы и вовсе не покупать газету, забежать в редакцию, но хотелось заранее узнать, какие правки внесли при печати. Для репортера такое привычное дело, особенно когда материал вставляется в готовый макет. Что-то вырезает, что-то, наоборот, дописывает выпускающий редактор. Вот и тут пару выражений заменили на более хлесткие для остроты. Ох, как бы мне этим перцем... Словом, одна надежда на погоду. Сегодня она мерзкая. Вряд ли Леонтий с позаранку прогулялся за газетой. Лавируя между прохожими, пробираюсь к ограде Академии магии. Ноги противно хлюпали по лужам, но ботинки у меня на толстой подошве, не промокнут. Сегодня я совсем не походила на скандального репортера. Немытые волосы собраны в кичку и кое-как заколоты шпильками. Из косметики только пчелиный воск, которым смазала губы, чтобы не обветрились. Пальто плотно застегнуто, никакого форса. Под ним серо-голубое шерстяное платье до щиколоток фасона «Прощай, молодость». Хотелось бы соврать, что наряд выбирала сознательно, но нет, схватила первое, что попалось под руку. Первый рубеж преодолела без проблем. По Позевывавший в кулак привратник принял меня за ночевавшую в городе студентку и пропустил. «Смотри, надерет тебе уши комендантша», — шутливо пригрозил он вслед. «Ох уж эти казарменные порядки! Может, и к лучшему, что я не поступила в академию. Вставать и ложиться по звонку — никакой личной жизни, постоянный контроль». Внезапно налетевший сильный порыв ветра вывернул зонт. Пока я пыталась с ним совладать, дождь с остервенением хлестал по лицу, ледяными струйками стекал за шиворот. «Прекрасно, теперь я мокрая курица. Взъерошенная, страшная. Самое то, чтобы разжалобить жертву моей колонки». Смахнув с носа дождевую каплю, чихнула, поёжилась под пальто. «Не хочу каркать, но, похоже, нас ждала суровая ранняя зима». Спрятавшись под вязом, задумалась, где искать Леонтия. Если я заявлюсь к нему в квартиру, точно вылечу за ворота без всякой метлы. Да и где ее квартиру искать? Не стучаться же во все двери преподавательского крыла, этакого общежития для взрослых. Еще нарвусь на ректора, и останется от меня горстка пепла. «Простите, господин Грир, придется вновь испортить вам аппетит. Где столовая, я знаю, возле нее и встретимся». Перебежками от дерева к дереву, от стены к стене, направилась к конечной точке своего маршрута. Из-за ветра приходилось держать зонтик перед собой, я толком ничего не видела. Неудивительно, что в итоге на кого-то налетела. Надеюсь, без серьезных последствий. Зонтик в моей руке дернулся, обдав очередной порцией ледяного душа. «Прошу прощения, я нечаянно!» Отряхнувшись, опустила зонт и мельком глянула на жертву своего нападения. «Ну, судьба. Большое тебе спасибо. Удружила». «Ничего страшного, со всеми слов...» Леонтий не договорил. Еще минуту назад светившиеся добротой и пониманием глаза заиндивели. Несмотря на дурную погоду, Леонтий отправился на прогулку без зонта или хотя бы плаща с капюшоном. В одной рубашке и серых брюках он выглядел безумно эротично. Намокшая ткань облепила тело, очертила бицепсы и упругие мышцы груди. Кажется, я начинала понимать, почему столько женщин без ума от некромантов. «А, это опять вы!» Губы Леонтия брезгливо искривились. Судорожно сглотнула, поймав себя на том, что разглядываю совсем не то, что нужно. «Бася, глаза выше!» Только смотреть в них совсем не хотелось. Слишком хорошо понимала, что в них увижу, поэтому снова спряталась под зонтом. «Ну да, глупо. Безумно глупо с твоей стороны было надеяться на чудо. Мирабейтский вестник в числе других газет наверняка доставляли в академию к завтраку. Первым свежий номер, разумеется, ложился на стол ректору и деканам факультетов». Покаянно вздохнула. «Да, это я». Глаза Леонтия превратились в две узкие щелочки. «Насколько мне известно, вам не назначено». Его голос заморозил бы целое море. В данном конкретном случае — одно маленькое меня. Забеспокоилась. Вдруг он меня проклял. Для мага такой силы достаточно желания и зрительного контакта. И вот у тебя уже растет горб или начинается чахотка. В горле тут же запершило. «Да ну, вздор! У тебя слишком расшалилась фантазия!» Кивнула. «Совершенно верно. Я пришла по личному вопросу». И заботливо предложила. «Идите ко мне под зонт, вы совсем промокли». Леонтий не сдвинулся с места. Шутки шутками, а он рисковал серьезно простудиться. «Господин Грир, вы из вредности это делаете?» «Что именно?» «Наплевательски относитесь к своему здоровью. Говорю же, идите под зонт, у вас рубашка насквозь мокрая. Зачем вы вообще сунулись на улицу легко одетым? Что прикажете с вами делать, банки ставить? Я умею, но предпочла бы... И вообще, я могу извиниться». «Кажется, я понял», — мрачно просиял Леонтий. Он дернул заторчавшую из редикюля газету. Влажная бумага порвалась, в пальцах остался кусочек моей колонки на последней полосе. Леонтий смял его в кулаке, кинул к моим ногам. Красноречиво. «Что же вы оделись сегодня так скромно, госпожа Диана? Хватило бы одного пальто на босу грудь, чтобы продолжить оценивать мои способности. Вы ведь за этим и рветесь в мою квартиру. Жаждете меня раздеть?» Последнее предложение он выплюнул сквозь зубы. «Я... Почему в нужный момент у меня не хватает слов?» «Ну что же вы, госпожа Диана?» Яд его голоса проникал в кровь, заставляя чувствовать себя беззащитной провинившейся девочкой. «Во время интервью вы были куда смелее. Раздевайтесь». «Что?» В ужасе выпучила на него глаза. «У меня же много лет подавляемые желания. Опять же, хочется отмыться от сомнительного ярлыка, ожидала большего». Он откровенно издевался надо мной, платил той же монетой. «Может, во мне внезапно проснулся талант журналиста? Хочется, знаете ли, во всех подробностях описать ваши прелести и вынести оценку как женщине. На десятку не надейтесь, пока вы тянете на четверку, но грозите и вовсе скатиться до единицы». Рука метнулась, чтобы влепить ему пощечину, и опустилась обратно. «Нет, у нас словесный поединок, не стоит менять оружие. Да и я уже вполне оправилась от неожиданности, готова дать достойный отпор». «Право, не пойму, чем вы недовольны, господин Грир? Вы сами разрешили писать о себе что угодно. Радуйтесь, что не назвала импотентом. Ваша манера обращения с женщинами повела в воздухе рукой. Мой совет — заведите себе любовницу». «Однако...» Серые глаза Леонтия уподобились острым клинкам. Он сократил разделявшее нас расстояние до минимума, навис надо мной, вынудив отступить, съежиться. Я ощущала легкое покалывание в области ключиц. Оставалось надеяться, дело в нервах, не в магии. «Один щелчок пальцев, и вы вылетите из города, как пробка от игристого вина». Капли с моего зонта стекали по лицу Леонтия, отчего его волосы намокли, превратившись в сосульки, но он, кажется, не замечал ни ветра, ни дождя. Меня бросало из жара в холод, мурашки разбегались по телу, живот болезненно ныл, и вместе с тем... Я точно ненормальная, раз хотела к нему прикоснуться, смахнуть капли с его подбородка. «Но вы же назвали меня неудовлетворенной ведьмой!» Гордо вскинув голову, смело встретилась с Леонтием взглядом. «Драконы красивы? Возможно. Леонтий Грир в гневе нравился мне гораздо больше. Темные густые брови срослись в одну линию, практически касались длинных густых ресниц. Глаза, словно разбушевавшееся море. Медленно скользнула взглядом по заостренному, тщательно сдерживаемым гневом лицу. Его бывшая жена — идиотка. Как можно было бросить такого мужчину?» «Я имел в виду несколько другое, но ваше поведение. Судя по статье и тому, что я вижу сейчас, вы ко мне явно неравнодушны». «Бездна». Я смотрела на его губы. Леонтий больше не поджимал их, снисходительно усмехался. Он подумал? Нет, это никуда не годится. «С чего вы сделали столь далеко идущие выводы?» Леонтий пожал плечами. «Вы не даете мне проходу, сочинили мерзкую статью, снова явились сюда. Сомнительный способ знакомиться». Кровь прилила к шее. «Да не желаю я с вами знакомиться, это вы меня преследуете. Там, в ресторане и сейчас. Стоите тут в одной рубашке, щеголяете своими мышцами. И вообще, я пришла сюда за советом, а колонку могу дополнить, сделать про вас второй материал». Выпалила все на одном дыхании и замерла в ожидании ответа. Сердце мячиком подскакивало к горлу, стучало часто-часто, будто мне вновь пришлось нестись с сумкой на плече, спасаясь от спущенных недовольным аристократом собак. Я не совсем законно проникла в его загородное поместье, за что едва не поплатилась. К счастью, бегала я быстро, оделась удобно, в брюки, успела перемахнуть через ограду до того, как псы мной пообедали. Леонтий шумно вдохнул через ноздри. «Нет уж, мне хватило первого. Я бы предпочел, чтобы вы ничего обо мне не писали. Никогда». «Так не соглашались бы давать интервью», — во мне говорила задетая журналистская гордость. «Я не скрывала, из какого издания. Моя колонка тоже не за семью печатями. Отказали бы и дело с концом, но вы согласились, сыпали оскорблениями и толком ничего не рассказали. И о чем, скажите на милость, мне следовало писать? Оставалось, простите, только тело?» то, на которое вы сейчас беззастенчиво пялитесь?» «Я? Бездна, бездна, бездна! Можно мне под землю провалиться?» «Нет, нечего было его на показ выставлять». «Вы не соизволили уведомить о своем визите, а то я бы отменил утреннюю пробежку». Скептически подняла бровь. «Под дождем?» «Да, под дождем». Он скрестил руки на груди. «Что вас смущает?» «Все, хотя бы ветер, холод». «Когда двигаешься, тепло. Я же не планировал стоять тут с вами». Хотелось брякнуть, я и не настаиваю. «Но нельзя. Мне как раз нужно, чтобы Леонтий остался». Выслушал. «Все не так уж плохо. Мы разговариваем, он меня пока не убил, даже извинений на коленях не потребовал. Знаете, я начинаю сомневаться в природе вашего дара», задумчиво заметил Леонтий. «По поступкам вы чистая темная ведьма». «Я в курсе, вы их ненавидите». «Не вижу связи». Подняла зонтик и укрыла им Леонтия, а то нехорошо он мокнет. «Ну как же, я тоже вызываю в вас определенные эмоции». «Не столь сильные, на которые вы рассчитываете». Сейчас, стоя рядом с ним, ощущала легкий кисловатый запах пота. Не соврал, действительно бегал. Подумать только, декан, и разминается с утра, словно студент. С другой стороны, он практикующий некромант, ему нужно поддерживать форму. Тайком, в последний раз, честно, мазнула взглядом по его груди и тут же приняла серьезный вид. «Сейчас быстренько расскажу о призраке и...» «Вы спрашивали, зачем я согласился на интервью. Захотелось взглянуть на таинственную Диану Н. Благодарю за подкрепление старой истины. Я поплатился за любопытство». Леонтий помолчал и, глядя куда-то поверх моего плеча, добавил. «Без наряда дешевой девки». «Вы намного симпатичнее. Я даже не сразу вас признал. Принял за женщину». «А по-вашему, я кто?» Пришло мое время раздуть ноздри от гнева. Сделав шаг вперед, я практически уткнулась ему в грудь. Думала смутить, заставить ретироваться с поля боя. Но в глазах Леонтия мелькнул насмешливый интерес. Мол, дальше что? «Значит, я не женщина?» Голос срывался от возмущения. «Значит, не возбуждаю? Да пошли вы в бездну, господин Грир!» Знала ведь, ничего хорошего не выйдет. Так нет, полезла. «С дороги!» — толкнула его плечом, но с тем же успехом могла попытаться сдвинуть стену. «Из чего делают некромантов? Чугунные они, что ли?» «Я сказала, с дороги!» Задыхаясь от смеси унижения, стыда и ярости, замолотила кулаками по его груди. Хотелось наставить ему синяков, раздавить, уничтожить. «А ну-ка, тихо!» Пискнула, когда Леонтий перехватил и крепко стиснул мои запястья. «Предупреждаю, я буду кричать!» «Примут за стоны наслаждения». «Вы и наслаждение?» — расхохоталась ему в лицо. «Да вы давно...» Конец фразы потонул в жестком, жалящем поцелуе. Он больше походил на укус змеи, нежели на ласку. Длился считанные мгновения, но выбил из меня весь воздух. Голова кружилась, драться совсем не хотелось. Чего хотелось? Продолжение. Новых, полных ненависти поцелуев и... Но Леонтий отпустил меня, оставив внутри зияющую дыру несбывшихся ожиданий. Может, я настолько долго изображала Диану, что успела стать ею, иначе чем объяснить охватившее меня влечение? Я бы с пугающей откровенностью осознала, что еще минуту назад отдалась бы ему на виду у всех. Совсем на меня не похоже. Ненадолго забывшись, представила, как капли воды теплой, а не холодной, стекают по его телу, как Леонтий, не замечая меня, берет мочалку и... Мотнула головой. «Леонтий прав, мне нужен мужчина. Сегодня же пересплю с Тедом или с Арсением, любой подойдет. «Успокоились?» «Прекрасно». Леонтий пристально наблюдал за мной. Откуда ни возьмись, в его руках возник черный зонт. «Ну вот, а ты беспокоилась, не простудится ли?» «Да, вполне». Провела рукой по волосам, скользящим движением коснулась губ и тут же притворилась, что поправляю ворот пальто. «У вас ровно 2 минуты. И до свидания, госпожа. Не уйдете, вас выведут насильно. 2 минуты, так 2 минуты, я справлюсь. Пускаться в откровение не стала. Соврала, что об убийстве узнала случайно, за вечерней чашечкой чая. Якобы явился дух, написал на листочке, зато сон пересказала во всех подробностях. «Научитесь лучше врать. Последний морской дракон погиб лет 60 назад. В Азольде их вовсе не было. Всего хорошего». Повернувшись ко мне спиной, Леонтий быстро зашагал к столовой. Проводила его задумчивым взглядом. Кое-какую зацепку Леонтий все же подарил. Выходит, погибший — морской дракон. И скончался он минимум 60 лет назад. Завтрак со Стасей ненадолго откладывается. Мне срочно нужно в Белую звезду. Если повезет, с помощью лорда, как его там, влезу в высшее драконье общество, выйду на след таинственного мужчины из моего сна. Дождь уже не казался таким мокрым, ветер пронизывающим, а утро паршивым. От предвкушения близости разгадки даже желудок позабыл про еду. Пока шагала к воротам, зонтик вывернула еще пару раз, не заметила. Однако перекусить все же надо. Сейчас зайду. Бездна. Понятия не имею, как моторной карете удалось протиснуться сюда по узким кривым улочкам, но она смогла и чуть не сбила меня на повороте. Я только занесла ногу. Если бы шагнула, точно труп. «Эй!» — помахала кулаком вслед унесшемуся прочь в сторону новой части города лихачу. Я не успела толком его рассмотреть, в памяти остался только красный шарф. Сомнительная примета — по такой водителя не найдешь. Может, мама права, и моторные кареты действительно порождение демонов? Поморщившись, осмотрела забрызганное грязью пальто. А могло быть хуже. Ты цела, отделалась легким испугом, а пальто, если не отстирается, куплю новое. Чай не бедная студентка. Могу себе позволить.